6. Мышарник. Мышарник обнаружился в чулане. А денег у них никаких нет. Нету денег. Не то ели бы не ячмень с овсом, а хлеб пекли ванной. А комнаты у них оклеенные, и мебеля дорогие, такие жить жалко, и зала с избу, и часы диковинные, в рост дылды в киоте, тарелочка медная туда-сюда, туда-сюда. А как загремят, страсть, сердце долу. Домик пряничный у них погоды гадает. Зачем им погоды? Выйди на двор и глянь. За часы дылду сторговать пуда три муки можно, а домик будто тиянтер. Жалко. А сад у них знатный. И яблони тута, корней с десяток перстов будет, и вишни столько же, и груша каланча. Сарай, беседка, четыре скамейки да качели. Будет что распилить зимою. И ставни узорчаты, дубовы, сгодятся. Одной ставней весь дом протопить можно, а окон-то не счесть. По две ставни на каждом. Не за что перст, состав, сочинение. Арифметика есть наука трудная. Но до весны с арифметикой проживешь, не сильно намучишься. Полы крашены, мыть, не скоблить в радость. В чулане машина такая стоит. Говорят, немчура придумал, стирает сама. Чудо как есть, только мыло не напасешься туда крошить. В залах ковры и скатерть бархатная, пурпурная с золотой канителью понизу. Рамы богатые, а картинки в них так срамота. Иконы старые, в каждой комнате образа. Будто у бабеньки в светёлке ветковского письма. И божницы устроены все по чину, как в Вереи. Живут двое. Чудные. На суженых не походят, на брата с сестрою больше, но не родня. Встречаются, кланяются, прощаются, кланяются, малым поклоном. В комнаты друг дружки не ходят, стучатся. Ейная спаленка, как шкатулочка расписная. Цветочки по стенам, и зеркало в створках, и духи, и ширма диковинная китайская. А он в кабинете ночует, серьезный такой, но не сердитый, нет, добрый. Все за столом сидит, то пишет чего, то стругает, кругом стружками завалил. И все я сам приберу, сам приберу. А то читать возьмется, свет жжет, и не докричишься его. А в кабинет идти через библиотеку. Комната такая у них без окон, темно тама. И книжек столько от пола до потолок. На растопку пойдут. Он арифметики учит. Она тоже ученая, книги знает. Говорить меня учит. А я говорить разве не умею? Тут Москва окажет. Нечто я не знаю. Она строгая, нежадная, яйцо в рюмке ест. И красивая. Волос светло-русый, почти льняной, золотится и пушится. Как с мокриди приходит, у ней аж венок над лбом распушается. А если моет, так столько воды уйдет. И меня приучает косы мыть часто, а банная у них с печкой и котлом, и полотенца душистые, как те флаконы в спальне с лавандою. Не галашествуют, только по нынешним временам и по своей необразованности в жизни быстро они все последнее спустят. Она помочь в стряпне берется, то подгореть у нее, то не допечётся. Та же мучка, да не та ручка. Смешно, как барыни зажмуриваются, ежели курицы башку оттяпать, кролика ошкурить. Какая с ей помощница? Ручки тоненькие, стопа дитячья, меньше моей будет. Ледащая она, тщедушная. Но умная больно, как начнет примеры проверять, со стыда убегай. Она дысь не усмотрела за ими, печку перекалили, так отскочила на чайнике эмаль, сгорела кочерга да подпалилась рубаха. А чайник-то какой расписной, с кочетами. Теперича один кочет на лапу хромает, а у другого гребня нету. Говорю же, чудики как есть, непригодные. Чей дом, не уразумею, егонный или ейный. Уходить отсюда, пока не охота. Хорошо у их, честно. Большие они, старшие, а словно дети, жизни не знают. Жалко ведь, пропадуть. И по что уходить? Комнату давали рядом с залою. Да мне другая по нраву, возле кухни и печи. Окно моей светелки через веранду на двор смотрит. В горнице хоть пляши. Тут-то прежде двое проживали, кухарка с нянькой. И кровать мягкая, с периной да тремя подушками. И комод имеется. На обзаведении и чашку с блюдцем дали, фарфоровую. Там гусар с дамой в обнимку. И салфетки вручили узорчатые, и простыни две, и одежу новую. А ходики на стену я свои повесила. На базаре задешево взяла. Они очень напоминают мне про дедушкины с гирей на цепочке. Мышей у них пропасть. Длинный хозяин, не из пужливых. А ледащая мышей страсть, как боится, не визжит, но бледнеет. Слава Царице Небесной на хорошее место определила. Рядом и церковь, и базар. Мосток перейдешь, и вот тебе рынок. Не доходя прямо на дороге с обеих сторон, народ торговый стоит с товаром. Кто в казну платить не хотеть, тот до воротчиков товар разложит на землю, на газетке или тряпице. Здесь и подешевше сторговаться можно, пока разгона не дали. А церковь на горке, лапушка, сама чисто розова, вся в пеночках белых, а купола черные с золотыми звездами. Крыльцо высокое, как у терема древнего. И внутри столько образов, столько ликов родных, что там дома в моленной дедовой. Дьякон у них старичок славненький, будто деденька наш, седой и ласковый, а настоятелем поп строгий, словно апостол. Такого в нашей староверской деревне нетути. И подойти к нему за благословением боязно. Зато все по чину, старым порядком, и стихов службы не читают, как в той живой церкви возле дома тетки Лыськовой. Да от барака теткиного пепелища одно, да дотла сгорел, не приезжайте, некуда. Всей родне в ноги кланяюсь и приветы шлю. Маменьке, отцу, бабеньке, деду, теткам и племянникам. Помню и помнить буду, как бабенька говаривала: «Живи, аль умирай, да завсегда с Господом». Ваша Олимпиада Власовна Шурашова. Писать липа не умела. Письма сводила в уме. Лица матери не видела. Разве когда повитуха ее склизкую сине-красную от натуги склонила сверху над растерзанной постелью, где металась женщина в родовой горячке. Роженица взглянула на орущего младенчика, произнесла «девка» и дух испустила. Отец в 905-м на заработки в Москву подался, спешил к родам вернуться, да так и не узнал, кем супруга разрешилась. Закрутился революционным вихрем, в городе сгинул. Девочку на второй титьке выкормила шурашовская родственница, питавшая на первой новорожденного сына. А растила потом до 5 лет семья деда по отцу. Хорошо жили, зажиточно. Но сперва деда лихоманка скрутила, потом бабенька отошла. Липу снова не бросили. Обреталась она в Верее почти до 15 лет, переходя от одной тетки к другой. Шурашовых много, не потеряешься. И вроде все приветят, не обижают, в рот не смотрят, кусок не отбирают, у самих достаток имеется. И все же что-то нелепое, может, отцовская тяга к воле тянула ее прочь из родной Вереи в город. А может, и не давали спать на деревенской печи черные глаза заезжего одного, бывшего в Верее по делам у попа церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Гости побыл-то с недельку при храме, а загляделось на него немало девок прихода, такой ладный, со смоляным чубом и молодой бородкой, в кубанке решетиловской смушки, жених завидный. Липа с ним и словом не перекинулась. На службах, как положено, по разные стороны вставали, она слева на женской, он справа на мужской. И даже когда приезжий ее чуть конем не сшиб, и тогда не заговорил, говорила. Так у них у Шурашовых заведено: парень, девку, выходи. Она шла из лабаза да на другую сторону тракта, а верховой с угла выскочил во весь опор. Бабы тогда ахнули, запричитали, Липа испугаться не успела. Круп лошадиный над ней завис, зажмурилась и в снег осела. Потом один, другой глаз открывает, а всадник склонился, нахмурясь, и лошадиная морда близко так горячим паром обдала на морозе. И видит Липа, как проходит испуг у всадника, и вот уже взгляд смеющихся черных глаз играет с ее щеками, губами, с глазами встретиться норовит. Верховой спешился, баранки из сидра вытянул и сниску Липе на шею надел, как бусы. Бабы на него наседают, бронятся, ишь, вольный какой, по тракту гоняет ушкуйник. А заезжий вскочил на коня и, разбойничий свистнув бабам, унесся прочь в ночь в зиму. А Липа с того дня спать сладко детским сном разучилась. Все ворочалось, то к вьюге, то к себе прислушиваясь. И приметила, как иной раз грудь нальется, затвердеет, и широким кругом с блюдцы вокруг соска заноет. Так ли приходит пора девичья? Поплутав незнакомыми улицами, растерявшись от бегающих по тротуарам горожан, от снующих трамваев, орущих живейных извозчиков, изрядно промокнув в матерчатых баретках, добралась-таки путешественница в Шелопутинский переулок. Лыськова, дальняя родственница кому-то, кажется, всем в Верее, давно Верею оставившая, жила в бараке, приторговывала мелочью и привечала односельчан, наезжавших по делам в город. За постой брала недорого, с кого сальцы, с кого метку, с кого анекдотец. Но Липа на месте барака застала пожар полыхающий и погорельцев метущихся. Темное пламя бросалось на соседние здания, от страха забилось под лавку в церкви. Наревевшись, отправилась в лазарет искать бабку Лыськову. В приемном покое сказали: «В ночь померла бабка от ожогов». Тогда вернулась беглянка в Шелопутинский, в храм Петра и Павла пошла, больше некуда. При храме жила с неделю, а то и поболее. Там какие-то непонятные дела творились, непонятные и срамные. Не в силах глядеть, как в церкви тутошний престол вынесли на середину, врата алтарные вдруг горять настежь, как священник тайную херувимскую открыто читать принялся, завывает, едва не скулит. Оказалось, посреди службы стихи принялся читать, будто студент с афишной тумбы. И служба вся на русском идет, не на церковно-славянском. Ектеньи не узнать, и клирос пуст, нету певчих, ни просфорника, ни алтарника, ни псаломщика, ни чтеца, один новопоп. Богомольцев мало, больше любопытствующих, бежать, бежать от поганого нового уклада. Но тут священник, главный их, статный, горбоносый и велеречивый, уговорил в дом один пойти на постой, сказывал, навещать станет, не оставит. Липа и согласилась перезимовать. Мышарник обнаружился в чулане. Сумеречным утром еще до базара выбралась Липа на двор, собрала за флигелем пучок сухой травы, в кухонной печи раскалила обгорелую кочергу, на нее намотав траву, пожгла на слабом огне. Золу перемешала, шепча молитву святому Трифону Кампсадскому, что увел из Кампсады грозивших засильем насекомых и аспидов. Золу подсыпала к мышарнику в чулане, остатки вынесла под дерева в саду, уводя царя мышиного подали от дома. мышей, говорят, нынешним временем продают на рынке, но барынька так подзаработать не даст, да и сама липа брезгует бархатными спинками. Довольная делом, принялась собираться на базар. Кофту плюшевую на все крючки застегнула. Поверх кофты натянула стеганую душегрейку. Платок хлопковый заколола у подбородка булавкой. Плечи платком шерстяным стянула. Проверила. Юбка фельдеперсовая закрывает ноги по щиколотку, как раз доходя до обтянутых кожей пуговок на ботинках с каблучком. А под фельдеперсовой жмутся шерстяная юбка и подъюбник саржевый. 100 одежек для несокрушимости. Ботинки вместо развалившихся бареток заказал ей баренька у сапожников Шмидтов, торгующих на углу паралитотипографии. Точно по ноге. Колодка у чеботарей хороша, обувка сразу села. Третьего дня рыжий Аркашка, сапожников сын, заказ доставил по адресу частное владение Лантратовых. Глазами зыркал, зыркал, да молодой хозяин его дальше веранды не пустил. Расплатился и выпроводил. Липа из-за угла подглядывала. Ботинки с каблучком нравились Липе больше всей новой одежи. Как-никак, первая ее взрослая обувь. Городские мостовые слышат теперь скорый шаг девчонки и звереи. Вот бы маменька с бабенькой видали. Зажав кошелек в руке, девочка принялась класть поясные поклоны перед образом. «Владычица мира, Пресвятая Богородица, вели святому, у кого праздник нынче, сторговать липе по дешевке с мальцем, учицей, сахарина. Заступница теплая, скорая, вели грабителям базарным, супостатам и храпоидолам рабу твою липу обходить стороной, чтоб торговцы стали к липе щедры и милостивы, чтоб донесть харч целёхеньким до дому». Отмолясь земными поклонами, шла липа на базарную площадь за горбатым мостком. Рядилась, приценивалась, собачилась, лукавила, прибеднялась, а нужный провиант выторговывала по сходной цене и счастливая, с кошельком под плюшевой кофтой, с крючочками до горла, с полной кошелкой спешила мостком обратно, домой, к знающим арифметику, но ничего не понимавшим в рыночной торговле чудиком. От сапожников новость про заказчика ботиков с кожаными пуговичками немедля перешла к Хрящевым, соседям Шмидтов. Мирра взорвалась, запунцовела и выматерилась, как обычно делала Тонька, но тут же перехватила пытливый взгляд из-под рыжего чуба и стала остывать. Мирре, лидеру профсоюза красных швецов, не подобает на чужую мельницу воду лить. Не дождется рыжий черт ее осечки. Да и какая беда! В доме Лантратовых появилась баба, и Лаврик обувку купил. Может, родня, может... Кроме родни, Тони не приходило на ум ничего другого. Разочарованный Аркашка напросился пройти в братову комнатуху, выгороженную из родительской. Через стенку в комнате стариков Хрящевых, какую с ними делила дочь Тоня, слышались голоса двух споривших мужчин. Брат гундосил, с ним пререкался гость его, псоватый брыдлый Козочкин, по прозвищу Ванька Пупырь Летит. Как зашел туда Аркашка, спор стих. Потом из разговора Федьки с матерью Тоня поняла, сотоварищи втроем направляются на водонапорку. Брат как попал в председателя комитета Алексеевской насосной станции, так зазнался. Щелкал младшую сестру по носу и норовил леща дать, как в детстве, невзирая на сестренные успехи по профсоюзной линии. В начальниках Федька будто раздался в плечах, взял себе новое имя — Ким, коммунистический интернационал молодежи, и завел привычку сидеть на столе. Родители косились, но не перечили, оказывая всяческое уважение сыну в люди вышедшему и гордясь им перед соседями. Тоня подождала, пока троица отойдет подальше от барака, а сама рысцой понеслась в швейный клуб при заводской столовой. Нынче в их тесной клубной комнате за Воробьихой в Богородском читают лекцию по программе «Безбожник». Фабрика швецов делит клуб с рабочими завода «Красный богатырь». После лекции члены профсоюза будут решать вопрос, над какой церковью берут шефство. На повестке дня голосование по чистке. Исключить из так называемых святых Николая Мерликийского и Серафима Саровского, обоих по причине непролетарского происхождения. Лавр метался по городу без видимой надобности. Дома не сиделось. Стояли дни золотого листопада и ни следа того первого снега, что покрыл рояль во дворе. Не выходило книжки читать, когда на тебя свалилась ответственность за двух сирот, двух женщин, две милые души. Видно, как Вита изо всех сил старается казаться самостоятельной, взрослой, приносит продуктовую карточку в общее пользование. Липа карточку отоваривает, выгадывая из скупых их запасов крохи и остатки, выменивает на недостающие продукты на рынке. Вита ежедневно полгорода преодолевает для нахождения на бесполезной службе, отсиживаясь на формальных собраниях, выпускающих безумные резолюции. Липа, девочка-подросток, стряпает, прибирается, таскается в непогоду на торжище. Сам же он, войдя в ярмарочную толпу, через 5 минут перестает различать лица, голоса. Звуки и картинки сливаются в месиво орущих, копошащихся, вороватых, лукавых, потных сущностей, вожделеющих одного — обмана. По рынку таскаются разряженные крестьяне, отвратительные самодовольством, смешные в своем непонимании, как потешно выглядят. Идет эдакая бабища, разодетая под купчиху, какую хаяла на медне, а сама нынче худшее повторение хулимого безвкусия, гротескная фигура. Юбка из габардиновой занавески, шляпа с вуалью, нелепый веер в руке, а из-под подола анучи виднеются. Обе женщины, проживающие с ним под одной крышей, тянут лямку свою без жалоб и сетований, а он, старший и сильный, изучает венецианские увражи и издания по клеймению амфорных черепиц из дедовой коллекции. Он, Лавр, живет историей и фантазией, а Вита и Липа — настоящей жуткой действительностью. И выходит, будто он, старший и сильный, уклоняется, прячется в библиотеке. Изредка он приносит вырученное, случайный заработок, хватается за домашние дела, старается помогать, и выходит у него хорошо и добротно, но все не то, не то, мало. И несостоятельно, и только милый дух, возникший в доме, нацеженная в окружающем холоде теплота, как дыхание в варежку, греет, дает ощущение семьи и слегка облегчает его досаду собою. Лавр по просьбе Евсикова-старшего сделал 2 ходки с возником, когда лазарет выписал профессору дрова на подступающую зиму. 2 протащились туда-обратно на телеге от Сухаревой площади до последнего переулка. Воз дров по нынешним временам — драгоценность, требующая охраны. Присоединился к спасающему плантации Костику. Украдкой выкопали и, стараясь не повредить, вывезли в Сокольничью рощу гроздовник реликтовый и рацинию насекомоядную. Пересадили в парник на даче у коллеги Евса, подальше от глаз Уткина, расчищавшего посадки под гимнастическую площадку и занятия пролетариев спортом. Костик остался сильно раздосадован произволом Уткина, отдавшего приказ разорить английский уголок дендрария, собирался устроить фронду. После лазарета и фольварка навестил нового друга. На именины Анатолия выстругал жаворонка, прямо точно такого, как на 40 мучеников пекут из теста, с глазками, клювиком, крылышками. Толик жаворонка посадил на полку над своей кроваткой возле китайской фарфоровой куколки с младенчиком, похоже, самой дорогой вещи его ребячьей жизни. От дома Причта перебрался мостком на ту сторону, наведался в переплетную мастерскую Вашутина, надеясь на новый заказ. Но Платон Платонович, как всегда, мялся. И то-то, так вот так. И не давал окончательного ответа, оглаживая упругую бороду и шевеля пальцами, будто подсчитывая барыш или упущенную выгоду. Пришлось вернуться домой с двумя ананасами в счет платы за прежнюю сделку и прескверным настроением. Работы нет. Кухня сгрузила иноземные фрукты, Липе будет с чем на рынок идти, и побрел к Буфетовым за советом. Вроде при деле, а сердце мается. Не то, настоящего бы дела, с пользой. Только и мыслей, как прокормиться втроем, как облегчить жизнь девочкам. И надо серьезно поговорить с Витой о Липе. Нынче базар — не самое безопасное место, а девчушка там пропадает с утренних сумерек до вечерних и, даже одеваясь в несколько плотных одежд, возвращается с помятыми боками. В нынешнем присутствии Виты рядом с ним есть какая-то внезапная, необъяснимая, нечаянная радость. Наградные дни, когда тебе странно и хорошо, когда достаточно видеть и знать, и даже не глядя в ее чудесные, распахнутые миру и всему свету глаза, понимаешь, рядом с тобой существо необычное, женщина непростая, тонкая, особенная. Женщина — странное, непонятное, крылатое чудо, диво дивное, с особой чувствительностью к боли чужой, к несправедливости, красивая. И знает о том, и нарочно стремится не быть заметной, искренне считая себя обыкновенной, напускает строгость и суровость при врожденной женственности и мягкости. При доброте характера остается существом твердым, неколебимым в своих убеждениях. Ее обаяние и яркая свобода слов, движений, поступков привлекают к ней людей, сохраняя неосознанность власти над ними. Она напрочь лишена самолюбия, лукавства, раздвоенности суждений, рисовки. Она слишком девственна и слишком наивна для нынешней фактической грубой жизни. Но доверчивость и наив не дают никому легкости принуждения и подчинения ее себе. Чуть надавишь, перегнешь, и улетит ведь крылатая, упорхнет. Милая, милая Вита, как хороша до нежности в сердце, намеренная незаметность и обаяние скромности. Непременно надо выяснить ее мнение по поводу Липы, и надо расспросить про мушку. О ней не раз справлялся Евс. Чепуха на чепухе. В задумчивости свернул почему-то не вправо, к кладбищу, где притулился домишко протодиакона и куда направлялся, а левее, на тропинку к церкви. В храм вошел впервые с возвращения в город. Окна тенями зашторивал сумрак. Славке дернулся наперерез сторож, но, распознав по виду своего, плюхнулся обратно на скамью, насупившись. Начиналась вечерняя будняя служба. Кое-где освещались лампадами образа и свечами напольные подсвечники. Неярко. Живой людской ручеек быстро двигался у иконы «Предста царица». Молящиеся по парам, без разбора на мужчин и женщин, клали по три земных поклона образу, потом разворачивались и друг к другу тоже в землю кланялись. За ними следующие, на подрушник и в пол. И так, пока все прихожане не поклонятся, до последнего по три раза. Возле кануна слезный бабий голос тянул: «Моего Вавила упокой, и Кирьяна моего, и Назара моего». Трудно молиться по-настоящему изнутри, не правилом, а молитвой сердечной. Трудно на задворках и на запятках нутра выискивать и возносить честные слова к Богу. Трудно отойти от базара жизни, гомонящего в тебе. Но монотонный голос чтеца и немигающие взоры наблюдающих глазниц древних ликов заставляли забыть шум города, страхи, грубость жития, вражду, подталкивая вошедших на другой высокий регистр мыслей и чувств, приподнимая человека на самую чуточку, какую он, может быть, за собою не чаял. Несколько часов службы и пения клироса истаяли, словно 5 минут упоения. Кто же так поет-то? Кто душу вынимает? И в конце на благословении мысль: «Как близко к нам небо!» Перед глазами только ножки на кресту Христовом и испытующий взор настоятеля, и счастливый зрачок протодиакона. Пришел-таки путаник. На сегодняшнем собрании Вита снова села рядом с Бьянкой Романовной Таубе, старейшей преподавательницей словесности в институте, окрестившей ежевечернее сборище на кафедре синклитом. В левом глазу у той сверкала скепсисом пенсне окуляр, как обзывала сама хозяйка, придававшая строгости добрейшему лицу. Житейская невинность и неподкупность Бьянки Романовны, бывшей суфражистки, отрекшейся от эпатажа в силу возраста и подлости окружающего, стали притчей во языцах у педсостава. Но прежде благородные составляющие ныне повисли веригами на реноме обладательницы. Нынешнему времени претил слишком внимательный наивный взгляд через стеклышко и искренне осуждающие перекосы институтских нововведений замечания. Но со старыми кадрами вынуждены считались, пока считались. Вита, собираясь выслушать 2-3 вопроса и не вникая в повестку, намеревалась ускользнуть, едва объявят перекур. Весь день неоставимо тянула домой. Домой, домой, как сладостно снова произносить, казалось, невозможное больше для нее слово. И пусть не в центре, пусть не в их квартире на Сретенке, а на окраине, в Алексеевой слободе теперь нашелся кров, про который можно так думать. Домой. Место, в какое ты веришь, как в вероятность счастья. Дом Лохвицких, загроможденный пополняемой обстановкой с аукционов, никогда не смог бы стать родным местом. Квартира адвоката — гавань в ожидании парома, чтобы переправиться с одного берега жизни на другой, сначала казалась тихой заводью. Со временем, как в качке от волны, нагоняемой проходящим пароходом, закачалось и положение Виты, поселившейся у чужих людей. И пугал даже не сам хозяин, адвокат под бдительным присмотром супруги, мадам Лохвицкой, умудрившейся не пропустить ни одного смазливого личика в своем окружении и на замызганной лестнице парадного сделать предложение руки и сердца с переселением в меблированные комнаты Солодовникова. Скорее пугал сосед, обновленческий священник. Его музицирование с мадам Сиверс по-прежнему продолжались. Вита же ощущала постоянный шум в ушах, не дающий достигать мелодиям ее души. Но при настойчивом ухаживании Вениамина Александровича и возвращении музыки в повседневность Вита постепенно оправилась. Руденский призывал возродиться во имя обновленческой революции. Вита возрождалась во имя будущей вечной жизни, помня, то самое обновление, та самая революция принесли изничтожение семьи. Логофет, близко наблюдающий за одинокой жизнью Виты, оставался неизменно галантен, внимателен и заботлив к подопечной. Встречал, провожал, налаживал быт и питание, дарил цветы и духи. Всячески выказывал поведением приверженность куртуазности. Почти каждый раз, свободная от института по утрам, Вита приглашалась им на занятия музыкой. Пьесы и элегии Шуберта, Шопена, Гайдна на какое-то время умиротворяли девушку, создавая иллюзию связи с матерью, и Вита не сразу ощутила зависимость от утренних упражнений, где тело красивого мужчины в шелковой черной рясе сосредотачивалось, напрягалось мышцами и сливалось с инструментом, становясь единым звучащим организмом. под действием своих грез, не сразу заметила исчезновение с их общих музыкальных часов мадам Сиверс. По-прежнему видела лишь чуть согнутые вперед плечи под шелком, мускулистые, голые до локтя под широким распахом рукавов, руки с тонкими кистями и девичьими пальцами, проворно перебирающими клавиши, как коклюшки. Острый птичий профиль, полуоборот и погруженность в музыку не выдавали нетерпения музыканта, полной обращенности к единственной слушательнице, ни бескорыстия и пристрастий. Казалось, Руденский самозабвенно играл песнь гондольера. Вита очнулась внезапно, прочитав тот взгляд, легко читаемый умной женщиной, когда на нее направляют хищное внимание. Тебя присвоили. И выбор тут не за тобой. И счет идет на часы, на погибель или во спасение тебе, и хочется бежать. Тут заметила, наконец, отсутствие концертмейстера. Тут и шум в ушах исчез, тут возникла ненасытная адвокатша с платой за общую трубу, тут случилась встреча в политехническом, будто что-то гнало ее дальше, дальше. Столкновение и знакомство на диспуте среди сотен людей в гомоне, свисте, топоте из ряда знакомств поворотных, каких не ждешь, поражающих и запоминающихся. И видишь синие глаза, неузнающие, ускользающие взглядом, мрачнеющие почти до черноты, достигнув первых рядов и сцены. Встреча. Случайная закономерность? Разве силами человеческими возможно сотворить случайность? Съехала бы она чуть раньше из Петроверикского, отказалась бы, как много раз отказывалась, от контрамарок, и встреча с мальчиком из прошлого не состоялась. А ведь приглашение своего недавнего покровителя приняла как последнее, что может принять от него перед намеченным бегством. Она ясно видела возмущение Вениамина Александровича, считающего невскрытые флакончики с духами, оставленные у окна полусферы, ждала обвинений в неблагодарности, но решилась исчезнуть из адвокатской квартиры, не определившись окончательно куда — в каморку Бьянки Романовны на Воронцовом поле или на дачу Дины в Сокольничьей роще. Руденский знал за собой умение влиять на сердца, знал о производимом впечатлении от роскошного вида в сочетании черного с золотым, как и об отсутствии соперников, пожелавших вступать с ним в дебаты в обычной жизни, не на сцене. Но бросалось в глаза, как потускнел Вениамин Александрович при виде лавра, грузившего вещи в экипаж. Чуть резкая нота в голосе ответом на шутку юноши выдала Руденского, как при нападках, но нападок не было. Лавр выделялся ростом, основательностью, ничуть не отступал на второй план в коротком разговоре, переброске парой фраз с провожающим. Священник сверкал и золотился, парень светил матово, внутренней убежденностью в правоте. Обычно священник владел разговором, тут же казался потерянным, секундами раздраженным, причем без явного повода к конфликту. Лавр, перенося легонький скарб, больше будто и не замечал попа. Ему открыто улыбалась прятавшая в муфту беспокойные руки Вита. Оба мужчины слишком умны и почтительны, чтобы сварливо возмутиться, когда вроде бы ничего не произошло, на что можно было бы указать, в чем упрекнуть женщину. И нервное движение около губ, обострившееся до хищности птичий профиль Руденского, неприступное выражение отчетливо замкнувшегося лица, неподвижная фигура, словно древнего церковного сановника, подтверждали — вот-вот произойдет что-то нехорошее, неловкое. Вита поспешила распрощаться и, не дождавшись ответа, поднялась в экипаж. Теперь вспоминала, как точно тогда подметил лавр. Действительно, мраморный логофет. Действительно, будто не человек, а явление. Не удивило, когда спустя 2 недели священник поджидал ее поздно вечером у института. Еще на подходе из-за входной двери Вита разобрала, кто именно справляется у привратницы про Неренцеву Вивею Викентьевну. Тотчас узнала голос с нотами вальяжности и самоупоения, даже привратницу необходимо обаять, и, постаравшись сделать вид, мол, ничуть не растревожена, шагнула навстречу. Зря колыхалось сердце, ни обиды, ни тепла. Примирились по поводу внезапного отъезда, мило поговорили. Руденский провожал до самой слободки и выяснил новый адрес Виты. «Что же, не приходите на мои службы? Проповеди собирают столько публики? Или вы все на перепутье?» «Отчего же? Я вполне определенно решила. К своим вернулась, к старой вере». «Это вы не определились. Это вы шаг назад сделали». Два раза в неделю в спальне Виты появлялись цветы, раздобываемые, вероятно, сложными путями в советских трестах. Но даривший оставался не вхож в дом, собственно, явно не выказывая к тому желания. Однажды Вита искренне сокрушалась по нехватке в своей жизни музыки, и вот спустя буквально пару-тройку дней рояль стоял во дворе частного владения Лантратовых. Музыка — это крепкая объединяющая страсть. А другой случай — жаркий и жадный огонь с черной вонючей гарью клубами — подсказал Вениамину Александровичу, как можно узнавать происходящее за бирюзовыми портьерами. Так внезапно, но очень кстати, появился третий жилец большого дома в Алексеевой слободке — Найденыш. Вита с легким сердцем согласилась на просьбу Вениамина Александровича приютить сироту-погорельца, прибившуюся к храму Петра и Павла. С первой минуты знакомства Вита находила общее в их судьбах — обе сироты. Девчушка оказалась шустрой, толковой, смышленой настолько, что быстрее Вита и Лавра освоилась в их общежитии, уловила уязвимости старших и свой перевес. Не успели они опомниться, сосредоточившись на ласковом приеме и жалости к бедняжке, как обнаружили себя в умелых руках воспитанницы, имеющей завидную крестьянскую хватку и сметливость в вопросах ведения хозяйства. Липа, хоть и младше своих воспитателей лет на 5, быстрее их приспосабливалась к ежедневно обрушивающейся на домочадцев все безжалостнее и беспощаднее бьющей действительности. Лавры Вита между собой обсуждали, не кухарку себе наняли, и сами справятся, накормят и себя, и Найденыша. Сходились в одном. Девочку надо готовить к гимназии, образование ее должно проходить не у прилавка. Липу учили арифметике, письму и выправляли устную речь, хотя сама Липа утверждала, нынче на рынке столько культурных барышень, торгующих собственным скарбом, у каких не зазорно обучаться. Старшие не заметили, как в лантратовском доме Липа исподволь подобрала под свое начало воду, самовар, печку, дрова, котел, распорядок дня, завтраки, обеды, ужины, вечерние разговоры. Вита внушала девочке, что она не прислуга. Зазывала ее в зоосад или на выставку картин-передвижников. Липа не понимала, чего от нее хотят. Дел по дому полно, а куда-то гонят. Девушке прежде не доводилось жить в городском доме, и нынешнее свое жилье и житье она принимала как наградные дни, рынок — как подарок. Липе объясняли, не стоит тащить в дом вместе с Петрушкой и Брюквой базарные росказни. Найденыш упрямо держалась своего, выбирала момент. Например, заставала Виту врасплох, когда та переодевалась за ширмой и застревала в узком платье с поднятыми вверх руками, или когда мыла волосы, попросив Липу полить ей воды. Вместе с потоком мыльной пены в корыто, стоящее на табурете, лились новости и слухи. То про будочника-армянина, соперничавшего в торговле обувкой с харпоидалами-шмидтами, то про квартхоза Супникова, харкающего кровью, но лающегося почище цепного пса с хозяевами отбираемого жилья. что про голубятника Ваньку Пупырь Летит, бегающего под вечер в подвал к прачке-разводке. Иной раз прилетало столь невероятное, что Вита отказывалась верить в разум фигурантов очередного слуха и людей их передающих. Якобы венки с погоста собирают и снова продают в советском похоронном бюро как новые, а в военных госпиталях раны красноармейцам затягивают лентами с кладбищенских венков. Липа тараторила, боясь не успеть, пока Вита не смоет мыло, не выпрямится и не начнет выговаривать за собирание сплетен и нашёптывание. Липа кротко выслушивала нотацию, переводила дух и в попыхах договаривала, а прачка трезвого Ваньку принимает, а под шофе гонит. Отходила в сторонку, ожидая, сейчас погонят и ее. Но Вита хоть и журила, а понимала, девочка собирает все подряд не из злобы или зависти, а из любопытства к окружающему в городе и по давней сельской привычке. А у нас в Верее все так делали. И главное, с появлением Липы непонятным образом оба дома, большой и малый, оставили мыши. В одночасье исчезли. Еще ночью привычно шуршали и возились, а наутро пропали, как не было. Липа оказалась спасением не только в быту, да хозяйстве. Девочка-сирота узами, непонятными, неназванными, связывала чужих между собой молодых людей в такое тесное единение, что, будучи и неназванным, и неопределенным, давала радость жить, силу терпеть ужас, выносить боль, не терять веру. Липа давала такие чувства без натуги, не задумываясь о них и переживая лишь о завтраке да обеде долговязому или дащей. Дождаться перерыва наперекор не получилось. Заседавшие сразу принялись курить, не прерывая дебатов. Отвлекшись на свои раздумья, Вита с опозданием сообразила. Прения идут по поводу зданий Бахрушинского приюта, что соседствуют территорией с Алексеевской насосной станцией. Нынешнее управление станции готовится к отъему у приютских двух каменных корпусов в пользу водонапорного узла. Институт должен оказать помощь сиротам, взять над ними шефство и воспрепятствовать захватническим планам. Кажется, впервые Вита проголосовала «за» и с легким сердцем, и Бьянка Романовна также. Обе они, счастливые быстрым окончанием синклита, добровольно выдвинули свои кандидатуры на шефство института над приютом и защиту сиротского дома. Вита быстрее обычного бежала с трамвая в темные переулки, ведущие к церковной горке. Домой, домой, с новостью для своих. Она выходит на работу воспитателем детской трудовой школы. Наконец-то, наконец-то настоящее дело. Темень стояла первородная, непроломная. Кое-где приходилось идти на ощупь по памяти, хоть бы снег выпал. Улицы совсем исчезли, ни краев, ни очертаний. Прежде так же жутким казалось проходить ночью возле кладбищ. Нынче всюду кладбище. Ни фонаря, ни кострища, ни путника. Патрули большим числом в центре. На окраине возле любого проходного двора можно встретить куклус-клан в холстах бученных или пьяного с револьвером, персонажей ежедневных разбойничьих историй. Шалые солдаты повсюду мародерничают и с темнотою даже стреляют. По пути домой, оставшись впервые за день одна, гнала страхи и гадала, за что свалилось на нее счастье, когда больше и не ждала. Зачем послан ей замерзший и почти неживой тот мальчик из прошлого? И вовсе не мальчик, но светловолосый синеглазый юноша. Как с ним легко. Он свободен и прост, без всякого налета напыщенности, без тени самодовольства, без позерства, такого густого всечасно у Лохвицких и Руденского. Он житейски неопытен, но у юноши умелые руки хозяина. Со стороны кажется, словно все вещи и предметы подчиняются ему. Он внимателен, но не назойлив. Он ласков, но не приторен. Он заботлив, но не требует благодарности. Он рыцарственен и притом слегка насмешлив, легко остроумен. Иной раз кажется, глядит на все критически и все подвергает сомнению, но никогда не доходит его шутливость до гаерства или цинизма. Когда смотришь на него со стороны, а рядом с ним нет никого, он так пропорционален, что громадности его роста не замечаешь. Зато замечаешь цельную мужскую красоту, когда он колет щепу для разжигания печи или правит плотницкий инструмент. Смотрит на огонь, светлеет лицом, да темнеет взглядом, не по возрасту скорбным. Он тих, но не скушен. Задумывается о чудесной физической сложности мира, о таинственном и сверхъестественном, серьезно рассуждает об устройстве Вселенной, притом по-мальчишески увлеченно заражает своей вдохновенностью. Он верит, что можно не дать миру распасться, и тут же предлагает кротко и без сомнений принимать как утверждение: человек на все в мире повлиять не может, но мир души своей поправить в силах. Иногда замыкается, уходит в себя, бережет внутри что-то свое, не допускает, отгораживается, и тут лучше переждать. А как очнется, потеплеет, то раздает тепло свое поблизости всем, о ком забыл на время. Но знает ли он, какую нежность и робость вызывает в ней самой? Знает ли, как в моменты его печали слабеют ее взметнувшиеся силы? Вот бы такого старшего брата. «Милый, милый брат!» Вита сразу же себя оборвала. «Не лги! Не в братья ты бы желала его себе!» Взошло его солнце в тебе, Вита, и встало в зените. Но о том невозможно сказать никому, и невозможно сказать себе, потому что мертвым любить нельзя, потому что теперь любить — предать маму, папу и брата. Перед горбатым мостом из-под черной кущи вынырнула фигура со зловещей тенью. Вот оно! И отдать-то нечего. Разве сережки? Но они мамины. До дома всего ничего, мост перейти. Мамочка! Дина, мушка! И ничего не успела. Ничего не успела. Как же так быстро? Отече мира! Вита! Лавр!